прихожу к Тебе я. С хвалою, с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и дивно за Тобой. Нет подобного Тебе. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, всемогущий и святой. Возносим к небу руки, прославляем Твое имя. Ты один достоин всей хвалы. Мы возносим к небу руки, прославляем Твое имя. Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий святой. Подобного Тебе. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, всемогущий и святой. Нет подобного Тебе. Слава Тебе, Бог наш. Воскрес, и навеки, перемих ты, смерть на кресте. Ти всесильний, всемогутній, дивовижна твоя велич, ти воскрес і навіки переміг ти смерть на хресті. Алілуя! Смерть побеждена, слава Ему. Аллилуйя, аминь.